Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Миклуха Маклая. 8 июля. Пятница. 09:59. «Твои раны хорошо заживают», — заметил Артем, придирчиво разглядывая повреждения Дагни. «Гораздо лучше и быстрее, чем я предполагал». «Я знаю несколько интересных заклинаний», — тихо ответила девушка. «Эрлийских?» «Очень старых». Дагни улыбнулась. «Если хочешь, научу». «Я не маг», — напомнил Артем. «Тогда сделаю тебе артефакт». «Зачем?» «Чтобы ты чувствовал себя в безопасности». Наемник оставил ее слова без комментария. Продолжил изучение раны, а через пару секунд бросил. «Шрама не останется». «Уверен?» «Я не ирлеец, но думаю, что не останется. Или тебе придется изучить раздел «Косметическая магия». «Не нравятся шрамы на теле женщин?» Притворно удивилась девушка. «Нет», — твердо и очень серьезно ответил Артем. «Я чел старой формации и считаю, что у женщин не должно быть шрамов ни на теле, ни на душе». «Так не бывает». «Нужно стараться, чтобы так было». «Кому стараться? Женщине?» «И ее мужчине». «Ты действительно чел старой формации», — произнесла рыжая после короткой паузы. «Я знаю, что мои взгляды несовременные, но считаю их правильными». «И не изменишь?» «Никогда». Дагни сидела перед наемником голая, в одних лишь тоненьких трусиках, но не испытывала неловкости. Никто из них не испытывал неловкости. Нет, ничего не случилось, и сегодняшнюю ночь, так же, как предыдущую, Артем провел в кресле, но вчера утром, когда Дагни проснулась и обнаружила себя обнаженной, из их отношений исчезла стыдливость. Да и к чему она во время медицинской процедуры? Как может появиться стыдливость, если все прикосновения наемника были прагматичны, без намека на нечто иное? Осмотрев рану, Артем вновь наложил бальзам и взялся за бинты. «Я должна была с ним переспать», — неожиданно сказала Дагни, глядя в окно. «С Кольдером или Мартином?» «С Кольдером». «Задание?» «Да». Он спрашивал неравнодушно, но ровным, спокойным голосом, как человек, знающий, что в жизни иногда приходится не только нюхать фиалки, но и творить дерьмо. «Почему не стало?» «Противно». А вот на этот раз Дагни на Артема посмотрела, повернулась и произнесла короткое слово, глядя ему в глаза. Хотела, чтобы наемник не только услышал, но и увидел ответ. Артем выдержал взгляд, едва заметно кивнул и заметил. «Хольдер — красавчик». «Он мне понравился», — подтвердила девушка. «Но я не стану с ним спать». «И я все подстроила так, чтобы с ним не спать. Никогда». «Тебя накажут?» Дагни подняла правую руку, посмотрела на золотые украшения, связанные между собой тончайшей цепью, и улыбнулась. «Кольца — это лишь внешнее проявление, техническое. Основная часть артефакта, словно у айсберга, спрятана и не видна окружающим. Вживлена в тело и душу. Я опутана золотой цепью, Артем, и снять ее можно лишь после моей смерти. Я ставка, которую сделал Ярго, и нужен почти год, чтобы на столе оказалась другая фишка. Поэтому Заурт будет терпеть мои выходки. До определенного предела». Заходить за которые я не собираюсь. Наказать можно разными способами. Обронил наемник, подавая девушке футболку. Ярко знает, что я не ценю свою жизнь, собственно, поэтому он и убедил меня стать заклинателем. И если Заурт в качестве наказания начнет рвать мою душу, я верну ему кольца, спокойно ответила Дагни, надевая черную майку с веселеньким принтом. Это футболка твоей подруги? Да. «У нас одинаковый размер, только в груди жмет». Дагни не то чтобы заигрывала, но, будучи женщиной, не могла не отметить этот очевидный факт. Артем улыбнулся. «Дать тебе мою?» «Не надо, потерплю». Девушка откинулась на спинку дивана. «Сваришь кофе?» «Конечно». Наемник отправился на кухню. «Но ты нарушила план Ярги. У него всегда есть запасной». Наемник запустил кофемашину и вернулся в комнату. «Зачем ему нужен был Кольдер?» «Затем, что орден обречен». Великие дома последовательно сражались друг с другом за власть над землей, но не смогли одержать абсолютную победу. Никто не обречен. Ярго ничего не знает о тех войнах. Он победил в первой, в самой жестокой, в беспощадной драке за выживание и уверен, что сможет повторить успех. «Он строит империю?» Он никогда это не скрывал. Он не сумеет. Пока получается. Получается что? Поднял брови Артем. Зеленый дом на коленях. Странно, что ты этого не заметил. Дагни улыбнулась. Ну, а ты ведь не об этом хочешь спросить. Сейчас тебе плевать на политику. Он не пялился на ее грудь, дерзко натягивающую тонкую ткань футболки. Смотрел девушке в глаза, но прочитать его эмоции не составляло труда. Медицинский осмотр закончился, и сейчас напротив друг друга сидели мужчина и женщина. И Дагни знала, что нравится наемнику. До головокружения. Кофемашина пискнула, сообщив, что закончила работу, но на нее никто не обратил внимания. «Зачем ты позвонила?» «Затем, что у таксиста нет квартиры на Миклуха Маклая», — с улыбкой повторила девушка. «И все?» «Таксист не смог бы меня перевязать». «И все?» Она улыбнулась. «В действительности, моя цель не Кольдор, а ты». «Я всего лишь наемник», — напомнил Артем. «Зачем я понадобился Ярге?» «Тебе доверяет Сантьяго», — объяснила Рыжая. «Тебе доверяет Яна Маннергейм, одна из сильнейших ведьм планеты». «Ты впутан едва ли не во все интриги тайного города и прекрасно в них ориентируешься. Ты простой наемник, Артем, но очень ценный ресурс». Несколько секунд мужчина смотрел девушке в глаза, обдумывая услышанное и соглашаясь с тем, что каждое слово Дагни — правда, после чего мягко покачал головой и заметил. «Если я твоя цель, сегодня ты опять ничего не добилась». «Переспав с тобой, я вызвала бы лишь страшное чувство вины», — ответила девушка, не отводя взгляд. «Ты любишь Ингу и в конечном итоге возненавидел бы меня». «Все было бы настолько плохо», — ляпнул Артем. «Хочешь проверить?» — подняла брови Рыжая. «Мы только что обсудили этот вопрос». «Пожалуй». Она, наконец, отвернулась, перестав смущать наемника своими прекрасными ореховыми глазами, и медленно провела ладонью по изголовью дивана. «Я не хотела ехать на конспиративную квартиру. Она пустая и холодная, почти как моя душа. А ты?» Девушка подняла голову и оглядела скромное жилье. И кажется, в ее глазах блеснули слезы. «А ты поможешь объяснить Ярге, почему я не исполнила приказ и не переспала с Кольдором? И еще?» «Помогу объяснить, почему ты не убила нас с Птицием». Тихо спросил Артем, который хорошо понимал, как Рыжая должна была поступить с теми, кто раскрыл ее инкогнито. «Да», — кивнула Дагни. «Скажу, что влюбилась в тебя». «Ярго поверит?» «Сейчас это уже не важно». Она вздохнула и вновь посмотрела Артему в глаза. «Уезжай из города, потому что вы — следующие мишени». «Я не уеду», — твердо произнес наемник. «Я знаю», — улыбнулась Дагни. «Я знаю».